Она предъявляла свой Марсель не без вызова, с удовольствием. Девочка пожинала плоды скрытого злорадства матери. А иной раз Марсель была посланцем закоренелой неприязни против той, другой, горечь прежней и новой всплывала на поверхность. Но Марсель не склонна была волноваться по таким пустякам. Бронили ее или ласкали. Она из всего делала свои выводы и хранила их в себе. У нее, как и у матери, покров души был, как говорится, непроницаемый, и только Аннетта могла разглядеть то, что творится в этой душе. Прочесть ее азбуку, азбуку недоверчивого, маленького, аркольского барабанщика Марка, упрямого и гордого ребенка, который скрывает свои волнения и нежность, не желает ни с кем делиться ими, прежде чем не уяснит их себе. Тому, кого любит Марсель, она доверяет меньше, чем тому, кого презирает или ненавидит. О том, кого она ненавидит или презирает, она уже вынесла свое суждение. А следовательно, она относится к Аннетте с подозрением, но именно это подозрение как магнитом притягивает ее к старой тетке. Если Аннетта обратится к ней с вопросом, девочка ответит коротко «да» или «нет». Но Аннетта понимает, ей уже приходилось наблюдать это упорное молчание. Эти молчаливые монологи вдвоем, этот взгляд маленького Оливера Твиста, попавшего к ворам, взгляд, который скользит меж прутьев решетки, чтобы похитить ее, Аннетте на сердце. Аннетта шепчет, «Я тебя, плутовку, насквозь вижу. Догоню тебя, смотри, раз, два, три, раз, два, три. Не догнать меня, дружок, кому первому шлепок». Аннетта чувствует, как под ее пальцами ослабевают мышцы напрягшегося тельца, слышит приглушенный смех. Она шутливо кусает девочку за ушко и спрашивает, «Значит, друзья?» Марсель бросается к ней и, не глядя на Аннетту, шепчет не в ухо, а куда-то в шею. «Да, да, да, это уже не игра. Так скрепляется договор. Что происходит в этой головке?» Девчушка с суровым взглядом, который Бог знает, почему чувствует себя чужой в родной семье, цепляется за шею Аннетты, как цепляется ласточка за старые балки дома, где в прошлом году она вела гнездо, которое сейчас сразу же признала. В этом старом сердце она находит знакомое гнездо. Гнездо отца, его запах. Ночью Аннетта грезит наяву. Она представляет себя прародительницей тройной семьи. Четверной, считай, Жорж. Она укрывает, греет своими крыльями четверной выводок, единый и разный. И вовсе не обязательно знать, кто из этих птенцов попал сюда в силу законных прав, а кто в награду за добродетель. Все они ее выводок. И та сила, что ведет ее, взметет их в необъятное небо. И они, построившись треугольником, полетят к той далекой цели, которую уж не достичь ее стреле. К своей стае Аннетта могла причислить еще одного приемного сына, Сильвио Морони, того, из которого был убит ее сын. Жертва Марка сберегла отцу Сильвио всего только несколько месяцев жизни. Озверевшие враги добрались до него, его нашли убитым в постели. Но Сильвио, которого сослали на острова, удалось сбежать. Лодку беглецов выбросила буря на берег Корсики. Юноша добрался до Парижа и сразу очутился в среде изгнанников, непримиримых антифашистов, но не смог примкнуть ни к одной из групп. У него была душа поэта, скормленная великими мечтами Греции и романтическим идеализмом. Политика ему претила. Он не боялся предстоящих битв. Юное его сердце горело желанием пожертвовать собой, но битва, к которой он стремился, это битва гомеровских богов, битва в облаках, даже выше, над облаками, в ослепительном сиянии солнца, битва Икара. Он не мог ужиться в атмосфере дискуссии и взаимной недоверчивости, в атмосфере, где господствуют ядовитые и желчные расхождения или нечистоплотные компромиссы среди партий, ожесточенных невзгодами и изгнаний. Он отдалился от них и жил один в мире грез, где поэзия причудливо переплеталась с жаждой действий, в мире грез, тлевших под сереньким пеплом будничной жизни. Когда у него выпадал свободный вечер, он мчался в Медон. С первых же дней он принес туда свою благодарность и угрызение совести. Он не забыл, что госпожа Ривьер заплатила за его жизнь жизнью Марка. Она-то тоже не забыла этого, и, усыновив Сильвию, смотрела на него, как на выкуп за пролитую кровь. Она ему об этом прямо сказала: «Ты принадлежишь мне».